Оказывается, домик — штабель ящиков. Чужие немцы чуть не бегом несут один такой ящик к нашей машине и кричат на Рихтера, чтобы поторапливался открывать кузов. Рихтер, кряхтя, вылезает из кабины и, словно в отместку за то, что кричали на него, зло машет мне рукой. «Век! Лос!» Я выкатываюсь из кабины, а Рихтер отправляется к заднему борту. Слышно, как он там чертыхается и, переругиваясь с теми двумя, открывает кузов. Я уже все понял и начинаю снимать сверху домика ящик. Он тяжелый, неудобный, никак не поддается. К тому же я засиделся в машине и вообще давно не работал. Ящик склоняется надо мной, нависает над головой. Если он упадет, немцы, бог знает, что со мной сделают. Сегодня можно ожидать чего угодно. Ящик тяжело шмякается на землю. Хорошо, что земля мягкая, и звук тонет в ней. Два солдата забегают за штабель, смотрят на меня, но не цепляются, а подгоняют. «Давай, давай! Бистро, бистро! Бистро, фертик! Понимаешь?» Они сами хватают мой ящик и тащат его к машине. «Ага, таскайте! Интересно, где Рихтер?» Я думаю так и кантую следующий ящик, дергаю за крышку. Она, скрипя, открывается. В ящике снаряды. Я захлопываю крышку. Слава богу, что снаряды не умеют разговаривать. И если я сейчас задвину этот ящик за домик, они ничего не расскажут немцам. Я волоку тяжелый ящик за штабель. Зачем? Спрятать. Это же не мешки, бочки, а снаряды. Безумие. Все немецкие снаряды не спрячешь. Но они не все немецкие. За штабелем, словно поджидая меня, лежат другие ящики, не в штабелях, а разбросанные, как колода карт, брошенные. Это наши снаряды. Надписи на них отбиты трафаретом с русскими буквами. Буквы эти, как знакомые заголовки стен газет. Мне нравится смотреть на них после всех этих бифилей и ферботен. Немцы лютуют за штабелем. Куда девался этот русский, то есть я? Рихтер, я слышу, оправдывается. Он отвечает за меня. Но за то, что я намерен сделать сейчас, он не ответчик. Я вскидываю на спину свой ящик. Он не такой тяжелый, как чужие. А может, я ужасно сильный сегодня? С немцами я встречаюсь лицом к лицу, и они не могут рассмотреть, что я там такое несу. Они бьют меня по костылям, но мне не больно. Я стою и жду, когда они, наконец, исчезнут с моего пути. Боль постепенно уходит. Пусть свистят, как курки. Я тащу свою ношу к машине. Теперь главное состоит в том, чтобы Рихтер ничего не увидел. В конце концов, он может и пристрелить. Сейчас не то время, чтобы с кем-нибудь цацкаться. Но Рихтер рад, что я не заставляю его принимать тяжелый ящик, а сам взгромождаю его в кузов. Он так и стоит рядом, согнувшийся, словно руки его прибиты ко дну кузова гвоздями. Он не выпрямляется, и слава Богу, я свободен и могу рассказать про наши снаряды другим ребятам. Но на пути оказывается немец, не такой старый, как Рихтер, и не слепой. Видит, что я намылился куда-то в сторону, стоит молча, смотрит. Это мы уже проходили. Расстегиваю ширинку на штанах. Раньше стеснялся стать рядом с кем-нибудь в общественной уборной. А тут обнажаюсь прямо при немце. А что поделаешь, надо. Но мне-то на самом деле не надо. Отставляю зад подальше, изображаю, морщусь от стыда, от страха. Нет, от необходимости. И у меня получается. Немец уходит, сопровождаемый издаваемыми мною победными звуками. Я сделал все, как надо. Теперь все должны сделать, как я, натаскать побольше наших снарядов. Они же вполне непригодны для немецких пушек. Оглядываюсь. Видно, немцы захватили наш склад с боеприпасами. Вывозить их было некогда, и они разбросали наши ящики на задворках своего склада. Слева и справа от меня носятся плоские фигурки. Наши ребята. Они словно вырезаны из бумаги и не ломаются, а только гнутся. От машины к штабелям, от штабелей к машине носятся пацаны с грузом. Поднимают, бросают ящики, сваливают их в кузов. Там снаряды тяжело громыхаются на дно, словно тут же рвутся. Убивают. Кого? Своих. Подменить ящики. Подменить побольше ящиков. Нужно, чтобы все это знали. Но как сказать? Все наши ребята движутся рядом, но как бы в другой плоскости. Точно слева и справа у каждого рельсы. Немцы и сами таскают, и за нами следят. Приходится взять законный ящик, взвалить его на горба. Но вот кто-то сходит с рельсов и тут же налетает на соседа. Эти двое сталкиваются с третьим. График нарушен. И, может быть, не случайно. Черт с ним, с Рихтером. Я тоже нарушаю и наталкиваюсь, конечно же, на Шевро. Он и есть первый нарушитель. Слышу, как он сипит. «Все за мной!» — отзывается Кугут. «Не петушись, подожди!» Но у Шевро нет сил ждать. «На волю, на волю!» И раздирает свой спенджик, картинно раздирает. Так застрелят же с автоматов. «Кугут!» — бросает презрительно Шевро. «Сказывся, Чешо!» — удивляется парень. А Шевро действительно сказывся, кидается на проволоку. Правда, он усмотрел там в одном месте поваленный столб. Стоит бедняга, цепляясь руками проволочками за соседей. Вокруг Шевро уже собрались зрители, как он любит. «Погоди, охолонь, Шаврик!» — останавливает Колька. «Догонят, надают!» «Испугались! Презирает нас всех Шевро!» И все оглядываются. Степь вокруг тревожит ни одного цыгана. Тянет туда и меня, и других. Даже Кугут машет рукой. Нехай ему греть. Я хотел сказать. Голос дрожит. Хотя мне не страшно, но я весь во власти возбуждения от этой степи и размахивающего руками Шевро, от гула, который доносится издалека. Подождать, как советует осторожный Колька. Опять ждать! Этот скажет, подсобник, внезапно улыбается Шевро. Он тискает карманы своего пиджака и при этом улыбается. Кажется, для него самое главное — настоять на своем. Но тогда пропадет не он один. «Можно попробовать», — продолжаю я, тщетно стараясь взять себя в руки. «Одна попробовала и родила». Отзывается, скаля зубы, Шевро. Ему нужно мчаться в степь. Переступил ногой через проволоку. Если я сейчас ничего не скажу, уйдет. Все потянутся за ним и... «Там есть наши снаряды!» Говорю я громко, чтобы удержать Шевро от последнего шага. «Наши!» «Понимаете, я уже загрузил несколько ящиков. Они совершенно бесполезны для фрицев». Дурацкое слово «совершенно» может помешать мне рассказать о наших снарядах и объяснить, как с ними быть. Но Колька тут же подхватывает. «Вот тебе и загадка. Снаряды как снаряды. А до орудий не подходят. Каждый хватает по ящику, известно каких, и...» И тут появляются немцы. Они бы и так пришли, чтоб посмотреть, зачем мы сбились в кучу. Но мне кажется, что все произошло из-за меня. Это я тянул. Я всегда тяну. Стараюсь отделаться полумерами. Иногда получалось. Но завидую я тем, кто решительней меня. Таким, как Шевро, как Обрубок. Потому что он оказался на моем пути. Вмешался в мою жизнь. Именно как человек, который решает. 11. Обрубок в искусстве не разбирался и не желал разбираться. Он решил взорвать училище и точка. И в самом деле, что это за фокусы в военное время? Главное при этом — два свеженьких портрета Гитлера. Он собирал пацанов, всю свою гвардию и требовал взорвать, убрать, уничтожить. Колька повадился к нему ходить, то ли потому, что любил людей, которые действуют, то ли от того, что побаивался. Вдруг придут наши, а он и у немцев ишачил, не сопротивлялся, не взрывал, даже имущество не портил. К тому же ларек заимел. Что ни говори, а все-таки частная собственность. Предприниматель он получается. Немцы эту коммерцию уважают. Сами все время «кауфен, феркауфен». Кому это мешает? Но надо же знать наших. Придут и скажут, что он скатился в болото мелкой собственности. С них станется. А тут предлагают что-то интересное. Можно сказать, даже героическое сделать можно. В конце концов, он, Колька Мащенко, нормальный советский пацан. Николая Островского в школе проходил. Сам он тут ничего такого подпольного не нашел. А что будет, когда придут наши? Мне неизвестно, что на самом деле думал Колька Мащенко, но стал он ходить к обрубку в подвал и меня постепенно втягивал, потому что сразу мне нельзя. С таким видом можно лишь все провалить. Можно будет использовать там, где без вида. Вот и обсуждали мы те дела, которые без вида. Колька приходил и рассказывал, как был он в подвале у обрубка. В полутьме, под огромным портретом изображенного со всеми достоверными подробностями Гитлера, сидел человек с решительным лицом и длинными руками, но без ног. Всякому вошедшему, как и Кольке, казалось, что он просто подобрал их под себя, устраиваясь поудобнее в кресле. Глубокое, кожаное, почти что новое, оно было реквизировано откуда-то с верхнего этажа. Но рядом с креслом распласталась на кирпичном полу деревянная тележка, шарикоподшипниковые колеса которой увязали в толстом слое мусора. Тем не менее колесики поблескивали. Безногий пользовался ею ежедневно, разъезжая по городу. Его видели и знали многие, но никто толком не ведал, как он стал калекой. Одна рука человека тоже была повреждена. Когда безногий снимал двупалую варежку, становилось ясно, в чем дело. Протягивал руку с костью, раздвоенной на конце и заменявшей кисть. От обрубка руки к плечу вела темная ложбина. Кость руки была раздроблена. Странно, что именно этой беспалой рукой он махал при разговоре, и только когда нужно было прогуляться по городу, вставлял эту руку в варежку, как шашку в ножны. Он, не стесняя своего уродства, снимал варежку с руки и вытирал ею потный лоб, когда уставал отталкиваться от асфальта деревянными утюгами. Глаза его блестели, смотрел он снизу вверх, но не просительно, а требовательно, будто все были обязаны угождать ему в его несчастье. Ребятам, которые привели к нему Кольку, он приказал засыпать колодец, который немцы начали было бурить на окраине. Он так стремительно отрамбовал воздух обрубком руки, словно хотел собственноручно заткнуть скважины. Но это было ему не по силам. Если сделает, не уйдет. Догонят с этой проклятой тележкой. А терять удобного калеку, который беспрепятственно проникал во все уголки города, было нежелательно. Безногий сам про себя говорил: «Удобный калека». И сам распоряжался жизнями своей и чужой. Завалить скважину? Ну и что, немцы новую просверлят? Так рассуждал мой друг Колька, который не хотел лезть в это дело. Его уговаривали ребята, в том числе и сын Обрубка, наш сколько ровесник –